пощадит тебя, — сказал Чемали. — Ты поплатишься жизнью вместе со всеми. Зачем ты хочешь погубить меня и Тлатли, крот? Зачем ты губишь себя? В гибель моей сестры виноват не только Пактли, — заявил я. К этому причастны также и мы трое. Я готов, если таков мой Тонали, искупить вину ценой собственной жизни, а у вас остаются кое-какие возможности спастись. Не говори ерунды, — Чемали всплеснул руками. Какие уж тут могут быть возможности? Ну, мало ли какие. Я думаю, что госпожа Жадеитовая куколка достаточно умна, чтобы не убивать столь знатного юношу. Скорее всего, она позабавится с ним некоторое время, не исключено, что довольно долго, а потом отошлет Пактли домой, взяв с него слово молчать о случившемся. Да, задумчиво протянул Чемали. Хоть она и убийца, но никак не самоубийца. Он повернулся к Тлатли. «А пока любовники развлекаются, мы с тобой успеем закончить уже заказанные нам статуи и, сославшись на неотложное дело, в другом месте?» Тлатли залпом допил остатки шоколада. «Точно! Будем работать днем и ночью. Мы должны побыстрее закончить свою работу, чтобы успеть попросить у госпожи разрешения отлучиться, прежде чем ей надоест сын нашего правителя». И, порешив на этом, они бегом бросились в свою мастерскую. «Меня нельзя упрекнуть во лжи. Я лишь утаил от них одну деталь своих приготовлений. Я действительно думал, что жадеитовая куколка вряд ли решится убить сына правителя, и именно по этой причине внес в письменное приглашение одно небольшое изменение. Пактли должен был заплатить за смерть Цицинтлини. Думаю, боги заранее знают обо всех наших замыслах, и они наверняка злорадствуют, потешаясь над простыми смертными, путая планы людей, как сети птицеловов, или воздвигая на пути к их осуществлению самые неожиданные препятствия. Вмешательство богов очень редко идет нам во благо. Но я уверен, что на сей раз, проведав о моем замысле, они сказали: «Ты чего же ловко придумал, темная туча? Вот что, давайте-ка мы поможем. Сделаем его кровавый план еще лучше». На следующую ночь я стоял у себя в комнате, крепко прижав ухо к двери, и слышал, как пицца привела гостя, и как они вошли в покои юной госпожи. Я слегка приоткрыл дверь, чтобы лучше слышать, и уже приготовился к тому, что жадеитовая куколка, увидев, что живой Пактли отличается от портрета не в лучшую сторону, выкрикнет в мой адрес пару бранных словечек. Однако вместо этого госпожа вдруг издала пронзительный, просто душераздирающий вопль, вслед за которым раздался истерический призыв: «Выполняй! Ко мне! Немедленно сюда! Выполняй!» Я никак не ожидал, что разочарование окажется настолько сильным, что жадеитовая куколка впадет в истерику, даже если ей совершенно не понравился господин Весельчак. Открыв дверь и выглянув в коридор, я увидел там двоих стражников с копьями, которые привычно отсалютовали мне оружием, никак не препятствуя моему проникновению в комнаты жадеитовой куколки. Я нашел юную госпожу в передней, сразу за дверью. Лицо ее, искаженное яростью, было бледным от потрясения, но тут же на моих глазах побагровело от нескрываемой злобы. «Это что за представление ты тут устроил, собачий сын?» — закричала красавица, срываясь на виск. «Да как ты только посмел сделать меня предметом своих гнусных шуток!» Она продолжала выкрикивать что-то в этом роде, так как я, мало что понимая, повернулся к пицце и человеку, которого та привела. А увидев, в чем дело, невзирая на гнев госпожи, не мог удержаться от неуместного громкого смеха. Я совсем забыл о том, что снадобье, которое жадеитовая куколка закапывает в глаза, делает красавицу близорукой. Должно быть, она с нетерпением поджидавшая гостя, услышав шаги, выбежала из спальни и бросилась ему на шею, и лишь потом смогла разглядеть, кого именно заключила в свои пылкие объятия. Теперь понятно, почему госпожа издала такой пронзительный вопль. Я, признаться, и сам был потрясен не меньше, только в отличие от жадеитовой куколки не завизжал, а оглушительно захохотал. Ибо вместо господина Весельчака узрел своего старого знакомого, сморщенного старикашку с кожей цвета бобов какао. Я специально составил письмо к Пакли таким образом, чтобы тот попался. Однако не имел ни малейшего представления, каким образом вместо него здесь оказался этот старый бродяга. Но к расспросам обстановка как-то не располагала. К тому же мне никак не удавалось совладать со смехом. «Предатель, негодяй, мерзавец!» — вопила жадеитовая куколка, перекрикивая мой громкогласный хохот, в то время как Пицца пыталась спрятаться в занавесках, а коричневый старикашка размахивал пергаментом с моим письмом, вопрошая: «Госпожа, разве это не твоя собственноручная подпись?» Она, наконец,